потом 4 или 5 в институте, минимум 6 лет. Да. Сколько студенты получают стипендию? Вспомнилась легкость нынешнего бытия, разные житейские соблазны, дамочка со швейной машиной. Ух, мировая дамочка! Комбат сказал, пиши в дальнейшем. Вернуться в совхоз. Заработок на комбайне очень и очень приличный. Воображаю, как меня будут встречать. Или лучше студенты? В общем, буду говорить с директором. Я не хочу, чтобы хорошие люди плевали мне в физиономию. Прижму директора в машине, отпускайте на учебу. Я эти вузы и втузы отстаивал своей кровью, имею право, в конце концов. «Трудно тебе будет, лодырь собачий», — сказал кто-то из темноты голосом комбата. Мирзоев улыбнулся в темноте. «Товарищ комбат, дорогой, это кому-нибудь будет трудно, а Мирзоеву везде будет замечательно. Такой он человек». Лукашину приснилась война. Он лежал в окопчике, близко кругом разрывались мины. Всякий раз, как противно мяукнув, рвалась мина, Лукашин падал лицом на подсохшую, колючую, жирно пахнущую землю и думал: «Вот сейчас, вот конец, вот меня уже нет». Вдруг рыхлый бугорок перед лицом Лукашина зашевелился, начал вспухать, посыпались комья в окопчик, из земли показались человеческие пальцы, потом стала подниматься голова. Лукашину стало так страшно, что он и о смерти думать перестал. «Ну что, Сёма», — сказала голова и подмигнула веселым глазом, — «когда приступаешь к занятиям в конторе?» Лукашин закричал и проснулся. Марийка сидела около него, испуганная, и говорила: «Что с тобой? Приснилось что-нибудь?» Она поцеловала Лукашина, укрыла его и прижалась к нему, бормоча что-то теплым, сонным голосом. Но он боялся заснуть, чтобы опять не увидеть страшное, и попросил: «Не спи, говори что-нибудь». «Что же говорить?» — спросила она, засмеявшись. «Стих наизусть, что ли?» Но он сказал: «Мы так до сих пор и не решили, куда поставить кроватку». «Как не решили?» — сказала Марийка бодрым, деловым тоном. «Ты забыл. Между шифоньером и столиком. Если столик отодвинуть к окну, станет в аккурат. И как хочешь, Сёма, придется купить цинковую ванночку. Ванночка будет служить 10 лет. А так что? В тазу 2-3 года. Да купаешь не больше». «Можно и в корыте купать», — сказал Лукашин. Марийка всплеснула руками. «В деревянном корыте, где грязное белье стираем». «Ну, Сёма!» Лукашин вздохнул. «Ванночка так ванночка». Тут была граница его мужского царства. «Какую он фамилию будет носить?» — спросила Марийка и засмеялась. Так не шло к тому, о чем они говорили, слово «фамилия». «Твою или мою?» «Конечно, мою», — сказал Лукашин. «И ты мою. Какая у тебя может быть своя фамилия?» И он собрался поцеловать Марийку, но подумал, что эта женщина во многом перед ним виновата, и сказал другим тоном, очень веско: «Но только, Марийка, семейная жизнь может получиться тогда, если и муж, и жена идут на уступки. Один раз я уступаю, другой раз ты. А у нас получается такая картина, что уступаю только я, а ты делаешь все, что хочешь, и не считаешься со мной ни на копейку». «Сёмочка», — скороговоркой и шепотом отвечала Марийка, привалившись к нему, — «ангел мой, котик мой, прямо совести у тебя нет. Ну когда же я с тобой не считалась?» «Я тебя просил, — сказал Лукашин, — оказать мне пустяковую услугу. Я говорю о кожаной куртке. Ты отказала. Раз. Я тебя просил не бегать по соседям, когда я дома. Но это, видать, выше твоих сил. 2. Он долго перечислял Марийкины вины и в темноте загибал пальцы, чтобы не сбиться со счета. Марийка слушала и вдруг сказала радостно: «Сёма, ты вообрази! Мне теперь все время соленого хочется. Ничего бы не ел, только огурцы и селедку. И до того хочется. Ужас!»